К тому моменту на рабочем столе Хрущева в кремлевском кабинете уже лежали три аналитических доклада, подписанных чрезвычайным и полномочным послом СССР в Венгрии Юрием Андроповым, и на каждом из них стояла резолюция председателя КГБ СССР генерала Серова, полностью согласен. В этих докладах рекомендовались силовые методы разрешения конфликта в Венгрии, введение крупных войсковых контингентов, безжалостное подавление попытки вооруженного переворота и физическое устранение Имре Надя, идейного вдохновителя мятежа, человека, имя которого стало символом свободы для венгерской молодежи, и вдруг, в самый критический момент, когда, казалось, уже ничто не сможет изменить ситуацию, в Будапеште появился Анастас Микоян, слывший в тогдашнем составе президиума ЦК партии голубем. Этот хитрый, чрезвычайно умный и скользкий, как обмылок, политик считался непревзойденным мастером по урегулированию щекотливых моментов во взаимоотношениях между Кремлем и его восточноевропейскими вассалами. Их личная встреча в звуконепроницаемой шифровальной комнате советского посольства в Будапеште была непродолжительной. Микоян терпеливо выслушал соображения Андропова, потом пожевал губами и с сильным армянским акцентом, глотая слоги, спросил: «Вы хоть понимаете, к чему может привести реализация вашего плана?» «Понимаю, товарищ Микоян, но считаю этот план единственно приемлемым», твердо ответил тогда Андропов, хотя и отдавал себе отчет в том, что, противоречия Микояну, он наживает, возможно, самого крупного врага за всю свою политическую карьеру. Микоян, имевший очень сильное влияние на Хрущева, мог добиться отмены вторжения, предложив взамен альтернативный план бескровного урегулирования конфликта, и тогда, однако, пути назад уже не было, и Андропов решил сыграть ва-банк. Через 3 часа Микоян вылетел в Москву. Что именно произошло в столице, Андропов не знал. Но на следующий день две дивизии под командованием маршала Ивана Конева буквально утопили Будапешт в крови, и Имре Надь в последний момент сбежал в Югославию под крыло маршала Тита. Конев и Серов получили за Будапештскую операцию ордена Суворова, а на пост генсека ВСРП был назначен извлеченный для этой цели из тюрьмы Янош Кадр. Стратегически силовое подавление вооруженного восстания малочисленной группы молокососов с автоматами явилось победой Андропова и сокрушительным поражением Микояна. И только в конце 60-х годов, возглавив КГБ, Андропов узнал, наконец, на каком тонком волоске висела его судьба. Он запомнил эту стенограмму наизусть, как стихотворение. Микоян. «Еще не все потеряно. Надо выждать, посмотреть, как станут развиваться события, но ни в коем случае не пускать в дело войска». Хрущев. «Чего ты добиваешься, Анастас? Там вешают, убивают коммунистов, а мы будем сидеть, сложа руки, ожидать, когда американские танки выйдут к нашим границам? Мы обязаны помочь венгерским рабочим, нашим братьям по классу. История не простит нам нерешительности и малодушия». Микоян. «Возможно, тебе не совсем точно информирует Никита. Подумай как следует». Хрущев. «Это не так, Анастас. Андропов очень хороший посол и умный человек. Я специально интересовался у Громыка. Тот именно так его и отрекомендовал. К тому же решение уже принято. Мы все обсудили и не нашли другого выхода. Думаешь, мне легче? Если начнется кровопролитие, я не знаю, что я с собой сделаю». «Анастас, Ты разумный человек. Подумай, оцени, взвесь, и ты поймешь, что принято единственно правильное решение. Даже если прольется кровь, она убережет нас от еще большего кровопролития. Подумай, и ты поймешь. На этом месте стенограмма обрывалась. Несколько раз Андропов пытался выяснить, чья же умная голова подшила этот документ в папку с личным делом Громыка. Кто тот безымянный аналитик, столь блистательно просчитавший главную ценность этого документа? Фактическое прикрытие Андреем Громыка, молодого честолюбивого посла, однако так и не добился ответа на это. «Нет», — размышлял Андропов, осторожно, чтобы машину не повезло юзом, нажимая на тормоз. Он не мог позвонить просто так. И это не какая-нибудь очередная политическая интрига. Громыко в них участия не принимает из принципа. Но что тогда? По возрасту, положению и характеру обязанностей в Политбюро Андропов числился среди первых, если не самым первым, в немногочисленной когорте потенциальных сменщиков дряхлеющего Леонида Брежнева. Это и только это обстоятельство могло быть причиной звонка Громыка. А раз так, значит, дела плохи. Значит, нависла какая-то угроза. Что ж, подумал Андропов, переключая скорость, посмотрим, что скажет нам мистер Нет. «Хочешь горячего чаю?» Громыко в валенках, заячьи ушанки и серые телогрейки, наброшенный на толстый ручной вязкий свитер, был похож на обычного московского дворника. Не хватало только метлы в руках. С этим обликом диссонировали лишь очки в тонкой французской оправе, сделанные явно не в советской оптике. Усмехнувшись про себя невольно возникшему сравнению, Андропов стряхнул с ботинок налипший снег, потер их о частую металлическую сетку перед лестницей и кивнул: «С удовольствием, Андрей Андреевич». Поднявшись по деревянным ступенькам на крыльцо коттеджа, выстроенного в традиционной русской манере, нарочито грубо отесанные бревна, лесной конек, наличники на окнах, Андропов, следуя за хозяином, миновал прихожую, целиком отделанную тесом, и попал в уютный холл, третью часть которого занимал выложенный обожженным кирпичом камин, в котором полыхал огонь и трещали чуть отсыревшие дрова. «Раздевайся, Юрий Владимирович, располагайся», — кивнул Громыко на массивное кресло-качалку. «Я сейчас вернусь, только чай заварю». Исчезнув за деревянным выступом, разделявшим холл и кухню, хозяин оставил гостя в одиночестве буквально на пару минут. Андропов едва успел снять пальто и повесить его на рожок старомодной деревянной вешалки, как Громыко уже появился, чуть подволакивая ноги в меховых тапках, с великолепным серебряным подносом, уставленным стаканами, вазочкой с конфетами и пузатым расписным чайником. Поставив поднос на круглый столик у кресла, Громыко подошел к камину, подхватил длинный металлический прут, поворошил дрова и, не оборачиваясь к гостю, сообщил: «Два часа назад у меня на Смоленской был Вебер». Рука Андропова, разливавшего чай по стаканам, на мгновение замерла. Аккуратно прислонив прут к камину, Громыко присел к столику на маленький табурет и с любопытством взглянул на Андропова. «Что скажешь?» «Странно». «Что именно?» Резидент ЦРУ в кабинете министра иностранных дел СССР, словно размышляя вслух, протянул Андропов, аккуратно ставя чайник на поднос. «Тебе не доложили, что я согласился его принять?» «Нет». «Плохо работают твои люди?» — Юрий Владимирович хмыкнул Громыко. «Мои люди работают хорошо, Андрей Андреевич». По тонким губам Андропова скользнула вежливая усмешка. Просто вы не являетесь объектом их внимания. «Как прикажешь тебя понимать?» — нахмурился Громыко. «Не представляю интерес, не составляю угрозы, пользуюсь бесконечным доверием славных органов, Андрей Андреевич», — негромко прервал хозяина Андропов. «Что случилось? Чего хотел от вас Вебер?» «КГБ время терять не любит», — проборчал себе под нос Громыко. «Так чего он хотел? Предложил сделку. Почему именно вам? А ты подумай». «Это как-то направлено против меня лично? Тогда бы он не ко мне пришел, а к Романову. Значит, им не меня свалить нужно, а получить что-то конкретное. Не увлекайся теориями, Юра», — остановил гостя Громыко. «Чьим человеком был Тополев? Моим». «Какие еще вопросы? Чего хочет Вебер? Чтобы ты отозвал из Латинской почти десятка моих людей, которые вообще-то работают на твое ведомство». «Всего ничего», — усмехнулся Андропов. «Губа не дура». «Так ведь не какая-то шестерка пожаловала», — проворчал министр. «Резидент ЦРУ собственной персоной в официальном, так сказать, порядке. Чем они располагают, Андрей Андреевич?» «Показаниями Тополева», — медленно, с плохо скрываемым презрением процедил Громыко. «Разговорчивым оказался помощничек твой, Юра». «Да, времена пошли. Что еще?» «Свидетели много». «Он не уточнял, чем угрожает». «Как обычно, Юрий Владимирович, заявление их представителя в ООН, тарарам в средствах массовой информации, международный скандал, массовая высылка наших дипломатов из латиноамериканских стран. Хватит или добавить?» «Вы про чай, спасибо, больше не хочется. А отзыв около 30 тиших людей пройдет бесследно, так?» «Ваших, Юрий Владимирович». «Ваших». «Хорошо», вздохнул Андропов. «Пусть моих». «Что ты предлагаешь?» «Еще не знаю», — Андропов отставил стакан. «Пока не знаю, Андрей Андреевич. Конечно, процентов на 90 все это блеф». «Ты имеешь в виду свидетелей?» Оживившись, поинтересовался Громыко. «Не только. В конце концов, Тополев знал лишь то, что ему было положено знать. Вещи, конечно, не для профсоюзного собрания, но переживем. А как насчет оставшихся 10%? Тут Вебер не косит. Ты знаешь, о ком именно идет речь? Знаю. Сколько их? По сути, один человек. Кто такой? Женщина. Иностранка? Наша. Твой кадр, Юрий Владимирович? В том-то и дело, что не мой, пробормотал Андропов. Где она? В бегах. В чем же проблема, Юра? Громыко, не торопясь, поднялся с табурета, подошел к камину, с недоумением обернулся на гостя. В чем проблема-то? Ищем. Так успешно, что меня в моем служебном кабинете фактически шантажирует резидент ЦРУ? Все не так просто, Андрей Андреевич. Андропов снял очки и стал медленно протирать их белоснежным платком. Полагаю, вам вряд ли нужны детали. Верно полагаешь, буркнул Громыко. Мне бы со всеми своими интригами и интриганами справиться. Когда вы должны дать ответ? Сформулировано было дипломатично, в кратчайшие сроки. По суток у меня есть? Потянем, кивнул Громыко и вновь вернулся к столу. А если ничего не выйдет, тогда что? Тогда еще раз напрошусь к вам на чай. Улыбнулся одними губами Андропов. Обсудим пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Отстав-тав-тав. Районных учений, а ты не командир мотострелкового взвода. Ты хоть понимаешь, почему я устраиваю это ночное чаепитие, вместо того, чтобы немедленно информировать Политбюро и принимать экстренные меры? Я понимаю, Андрей Андреевич, тихо произнес Андропов и, водворив очки на переносицу, блеснул дымчатыми стеклами. Понимаю, а потому уважал и продолжаю уважать вас. А коли так, голос Громыка смягчился, то выкрутись, Юра. Во что бы то ни стало, выкрутись. Не время сейчас, понимаешь, стремена терять. Больше 2-3 лет он не протянет. Что будет со страной потом? Ты об этом подумал? Практиков не осталось. Сплошь выдвиженцы с амбициями вместо голов. Я уже стар. Суслов как жил всю жизнь идеологами командуя, так и продолжает махать учебниками. Ох, да чего же я не люблю эту борьбу за власть. Пока ты в порядке. А не хочешь, не хочешь, признают твой авторитет. А стоит оступиться, все, Андропов сожрут, за милую душу сгноят, и никто тебе не поможет. Не хочу я этого, Юрий Владимирович. Страна больна давно и серьезно больна. Ей нужны кардинальные перемены. Нужны сильные кадры, думающие люди. Нужен порядок и железная дисциплина. Чтобы вылезти, наконец, из этого дерьма, чтобы не развалиться в конец, потому и обращаюсь к тебе. Выкрутись. Найди решение. Нужна моя помощь, скажи, подсоблю. Только действуй. Спасибо вам, Андрей Андреевич. Спасибо. Делом поблагодари. Делом. Глава 4. ПНР. Поезд. Ночь с 8 на 9 января 1978 года. Внутри все у меня ухнуло и оборвалось. Так обрывается и стремительно падает в черную шахту кабина лифта. Я ничего не понимала. Ситуация была настолько нелепой, что если бы не стальные браслеты наручников, больно вцепившихся в запястье, я бы подумала, что мне снится кошмарный сон. «Зачем ты это сделал, Мишин?» — тихо спросила я. «Хочешь сдать меня им, да? Сдать!» «А что, нельзя? Запрещено Гаагской конвенцией. Но зачем? Объясни!» «Ничего я тебе не намерен объяснять», — буркнул Витяня, продолжая дымить сигареты. «Сиди тихо и не дергайся. Все идет по плану, по моему плану». «Болван!» — крикнула я, чувствуя, как слезы хлынули в два ручья и ненавидя за это весь мир и себя в первую очередь. Ты уверен, что таким образом добьешься у них прощения? Уберут и тебя, и меня. Неужели ты думаешь, Иуда, что твои мясники по достоинству оценят этот тимуровский поступок и дадут тебе спокойно подохнуть от старости? Мальцева, ты меня утомила. Беззлобно отрезал Витяня. Заткнись и дай сосредоточиться. В коридоре дробно зацокали подковы солдатских сапог. «Ты не умрешь твоей смертью, Витяня!» прошептала я, чувствуя, как слезы заползают под жесткий шейный корсет. «Это единственное, в чем я уверена». «Мы оба не умрем своей смертью, подруга!» тихо откликнулся он. Такая уж у нас, у русских судьба, интернационал, помнишь, то-то. Дверь купе с уже привычным скрежетом отлетела в сторону, и в полуосвещенный тесный куб купе валились сразу 3 человека. Первый, в черном пальто и шляпе, низко надвинутый на глаза, сразу присел на мою полку, оставив в дверном проеме в качестве живого заслона 2 дюжих солдат с автоматами на груди. Проверка документов. По-польски начал он, и в этот момент его взгляд остановился на моем пистолете, одиноко лежащем на столике. Реакция штатского была мгновенной. Он выхватил из-за пазухи пистолет и, переводя ствол с меня на Витяню и обратно, заорал: «Руки! Всем руки за голову!» Почти одновременно оба солдата, как по команде, синхронностью караула у Кремлевской стены, направили на нас стволы автоматов. «Чего шумишь, начальник?» Витяня заговорил по-польски с непосредственностью коренного варшавянина. Он сел и оперся обеими руками на колени. «А ну-ка, убери свою пушку, дубина, слышишь? Убери немедленно, а то потом будешь всю жизнь жалеть. Кто такой?» — выдохнул штатский, не отводя от Витяни пистолет. «Подполковник Виктор Мишин, первое управление КГБ СССР. Можешь взять мое удостоверение в нагрудном кармане пиджака. Ну, не бойся». Штатский аккуратно, словно боясь подвоха, взял со стола разряженный пистолет, осмотрел его и сунул во внутренний карман. Потом кивнул одному из солдат. Тот с опаской подошел к Витяне, двумя пальцами выудил из нагрудного кармана красную книжечку и передал ее старшему. Штатский буквально впился в титульный лист удостоверения, перелистнул страничку, потом уже в некотором замешательстве вопросительно уставился на Витяне. «Видите ли, пан, мне приказано по всем вопросам немедленно докладывать начальству». «Кем приказано?» «А не твое дело», — отрезал штатский, но чувствовалось, что он трусит. «Послушай ты, жопа конфедератская!» — уже по-русски нарочито мягко проговорил Витяня, буквально впиваясь своими тигриными глазами в штатского. «То, что я сейчас скажу, предназначается только тебе, поскольку долболомы твои здесь ни при чем. Так вот, если ты, тварюга, сию же минуту не обеспечишь мне машину для экстренного конвоирования арестованной и надежную охрану для сопровождения, за твою голову даже ваш засратый Герик гроша ломаного не даст. Я тебя собственными руками в расход пущу, а потроха утоплю в выгребной яме. Понял, сука филлерская? Или перевести на польский, понял, пан?» Тихо отозвался штатский, но... «Понял, выполняй! Солдат оставь здесь, пусть приглядывают за этой, дуй на станцию, и чтоб машина была немедленно. Мне нужно доложить». «Кому доложить, говно?» завопил Витяня так, что на шее у него вздулись вены. «Кому и что ты будешь докладывать? Идет секретная операция первого разведуправления КГБ СССР, пшек проклятый, на чужой территории, понимаешь, говнюк? Секретная, ты что же хочешь, падла? Чтобы о ней жандармерия всех ваших странных воеводств трепалась? Или чтобы ваша пархатая трибуна Люду на первой полосе об этом сообщила? Марш за машиной! И никому ни слова, никому связью не пользоваться. За невыполнение расстрел, бегом!» Штатский вскочил, собираясь сорваться с места, но Витяня окликнул его. «Эй, что?» Полуобернулся поляк. «Пистолет-то верни, дура. Это ж ее оружие. Вещдок!» Штатский что-то буркнул себе под нос, протянул Витяне пистолет и исчез. Несмотря на то, что инициатива перешла в руки Мишина, оба солдата по-прежнему настороженно следили за нами. Видимо, по-русски они почти понимали, однако сообразили, что происходит нечто важное, и, не получив соответствующих инструкций от старшего, тот так торопился, что, по-моему, просто не успел подумать об этом. Держали меня и Витяню на мушке, то есть вели себя абсолютно логично. В поведении же моего школьного товарища, и это потрясло меня настолько, что даже слезы просохли, логика отсутствовала начисто. Ее и в помине не было. Я поняла это почти сразу, как только он обматерил штатского. Мишин все делал так, как требовала обстановка. Что-то не вязалось, не укладывалось в рамки. Если он действительно решил сдать меня в руки ГБ и тем завоевать прощение высокого начальства, размышляла я, зачем нужен был этот спектакль с угрозами и вызовом спецмашины. Если Витяня действительно хотел соблюсти секретность, к чему была эта демонстрация, наручники, пистолет без обоймы, нахально выставленный на видном месте? значительно проще и естественнее было спокойно пройти проверку документов, добраться до Варшавы и уже там с помпой передать меня в руки куратора КГБ при советском посольстве. Конечно, заподозри патруль неладное, обнаружь он во мне преступницу, за которой охотятся разведки сразу двух соцстран, можно было бы и документы предъявить, и на старшего наорать. Но ведь Витяня не стал дожидаться такого поворота, а сам пошел навстречу осложнениям. Зачем? И по какой причине он запретил ему пользоваться связью и сообщать о происшедшем начальству? Хочет преподнести сюрприз Андропову, эффектно появившись с ней прямо на Лубянке? Не доверяет польской контрразведке или же штатский возник в дверном проеме через 5 минут? Ну? Вопросительно поднял брови Витяня. «Все готово, пан!» — негромко отрапортовал поляк. «Кто будет за рулем?» «Шофер!» — недоуменно пожал плечами штатский. «Водить можешь?» «Так, сядешь за руль сам. Понял. Где машина?» «За вокзалом. Туда можно пройти незаметно?» «Так, можно. Тогда вперед!» На меня набросили пальто. Мишин, тоже не торопясь, оделся. И мы вышли из вагона, но не на перрон, а на запасные пути с другой стороны состава. Впереди шел штатский с моей сумкой, Витяня, поддерживая меня под руку, чтобы я не споткнулась о рельсы, держался посередине, автоматчики замыкали процессию. Варшавский поезд, коротко свистнув, укатил, и я увидела прильнувшее к окну в тамбуре лицо усатого проводника. Мы миновали здание станционной водокачки, обошли полузасыпанные снегом кучи угля и щебня и через какой-то заброшенный дворик выбрались на небольшую улочку. Отсюда были хорошо видны две высокие металлические фермы с прожекторами, освещавшими вокзальную площадь и перрон. «Дальше не пойдем», — приказал Мишин. «Пошли кого-нибудь за машиной, пусть подгонит ее сюда». Штатский обернулся к одному из автоматчиков и дал команду. Тот закинул оружие за спину и длинными заячьими прыжками устремился к вокзалу. Прислонившись к деревянному забору, мы молча стояли почти в полной тишине. Мне вдруг захотелось курить, до боли в сердце. Однако руки за спиной были скованы, а просить не хотелось. Наконец, неподалеку заурчал мотор, и через несколько секунд возле нас притормозил полицейский гавик. Меня быстро втолкнули в обтянутый брезентом кузов. Не успела я сесть на жесткое ребристое сиденье, расположенное параллельно борту машины, как с двух сторон меня сдавили крепкие плечи двух автоматчиков. Еще трое уселись напротив и, зажав автоматы между коленями, уставились на меня невидящим взглядом. Газик взревел и рванул с места. 5 молодых парней, в компанию которых я попала благодаря предательству или сумасшествию Мишина, не делали никаких попыток заговорить со мной. Сперва я решила, что молчать им велено по уставу. В памяти всплыл фрагмент из какого-то фильма о доблестной советской милиции и суровая фраза безукоризненно выбритого офицера: «С арестованными не разговаривать». Потом я вспомнила свое безобразное отражение в зеркале у Марии и сообразила, что на месте этих ребят я бы тоже не стала затевать разговоров с сидеющей безликой мымрой в шейном корсете. Впрочем, выражаемая почти демонстративно неприязнь к моей персоне со стороны доблестных представителей войска польского вполне меня устраивала. Появилась возможность спокойно поразмыслить. С каждой минутой я все больше убеждалась, что бросающийся в глаза вариант, согласно которому Витяня элементарно сдает меня в руки КГБ, не так уж очевиден. Он, по выражению Моисея Абрамовича, заядлого преферансиста и соседа моей мамы по мытыщинской коммуналке, не пляшет. Ну, никак не пляшет. Допустим, Он действительно раскаялся и хочет вернуть благорасположение Лубянки, размышляла я с закрытыми глазами, морщась от нестерпимого запаха пота и сапожной ваксы, исходившего от моих конвоиров. Допустим, Витяня, изрядно измотавшийся в бегах, настолько охренел, что надеется на прощение Андропова. Но что тогда? Что именно должен сделать опальный подполковник Мишин, чтобы чекистская верхушка, жестокая, коварная и злопамятная, как страдающая подагрой старая дева, приняла обратно блудного киллера, простив ему прямое предательство и немалый ущерб, причиненный личному составу советских нелегалов? Уничтожить мыс Канаверал вместе со стартующей космической ракетой, привезти в багажнике москвича директора ЦРУ собственной персоной, организовать пролетарскую революцию в Швейцарии, соблазнить жену президента США? Кто их знает? Может, и простили бы, добейся Витяня чего-то подобного. Хотя тоже гарантии никто не дал бы. Но рассчитывать на отеческий прием в КГБ только благодаря захвату и выдаче столь ничтожной личности, какой является гражданка В. Мальцева, нет. Мишин, хоть и ведет себя довольно странно, с ума еще не сошел. Следовательно, все, что сейчас происходит, имеет под собой какую-то другую идею, какой-то замысел. И этим замыслом со мной не поделились. Не знаю почему, но не поделились. Эти размышления немного успокоили меня. В жизни каждого человека происходят странные, подчас труднообъяснимые события, однако отношение к ним формируется, как правило, под воздействием сопутствующего психологического фона. То есть они вызывают либо панику и страх, либо безразличие, либо томительную надежду на лучший исход. Тогда в машине мне показалось, что третий вариант подходит к этой ситуации больше других. Если во мне и было ощущение тревоги, то исключительно из-за неопределенности в пространстве. Я не знала, куда мы едем, в какую именно сторону и где конечная остановка. Словом, типичная реакция пассажира, севшего не в тот автобус и оказавшегося в абсолютно незнакомом месте. Мобилизовав свои географические познания, это было совсем нетрудно, я попыталась представить себе оптимальный маршрут к пункту спасения, если таковой вообще имел место. Если допустить, что Мишин разыгрывает какой-то спектакль, единственная цель которого – вытащить меня из этой заварухи, то куда, в какую сторону должен лететь этот подскакивающий на каждом ухабе газик, думала я. Не могут же они оцепить всю Польшу. Я хотела взглянуть на часы и только почувствовала резкую боль в запястье, вспомнила, во-первых, что у меня уже нет часов, а во-вторых, что я по-прежнему скована наручниками. Брезент, которым был обтянут металлический каркас кузова, не мог похвастаться ни единым окошком. Темнота в кузове была абсолютная, тем более, что, видимо, соблюдая порядок, никто из моих конвоиров не курил. Прикинув так и сяк, я решила, что сейчас примерно 4:30. Потом я, видимо, задремала, мне снился длинный, низкий тоннель, по которому я и мой покойный редактор пробирались куда-то, согнувшись в три погибели, а когда выбрались, то выяснилось, что с нами была еще и лошадь, красивая, белая, с изящными стременами и высоким седлом. Как только я подошла к ней, она всхрапнула и умчалась. Я побежала вслед, но угнаться за ней не могла, и тогда я стала звать ее. «Юджин, Юджин!» А редактор, ухмыляясь, сказал: «Какое странное имя для обычной скотины! И почему Она так ревет, Валентина. Она ревет, как настоящий зверь, а не как благородное животное. Я хотела возразить ему, сказать, что это не так, но тут вдруг действительно услышала страшный рев, словно трескалась и разламывалась земля, и из-под нее наружу выползали гигантские тарахтящие машины. От этого рева я и проснулась, и по привычке тут же внутренне напряглась. Газик притормозил, кто-то откинул брезентовый полог машины, и я увидела Витяню. Он был без шапки, его длинные волосы развивались на ветру. Мишин схватил меня за плечи и вытащил из машины. Следом выскочили автоматчики, к которым присоединился штатский в шляпе. И тут я поняла, кто это ревел, да так, что я едва не оглохла. Это был солидных размеров вертолет, окрашенный в защитные армейские цвета. Его брюхатый фюзеляж украшала огромная красная звезда. Лопасти винтов бешено вращались, пригибая к земле сухую траву. Витяня что-то проорал штатскому в ухо, тот кивнул и отдал честь. Дверца вертолета была открыта, и какой-то человек в летном комбинезоне фуражки офицера Советской Армии махал руками, торопя нас. Я похолодела. Витяня обнял меня за плечи и крикнул: «Быстрей, подруга, я не могу!» «Что? Не слышу!» «Я не могу, Миша!» Заорала я, что была сила. «Ноги не идут!» «Твою мать, дура несчастная!» Гаркнул Витяня и влепил мне мощную оплеуху. «Ты мне всю обедню сейчас испортишь, интеллигентка сраная! А ну, вперед, падла!» И он приставил пистолет к моему затылку. «Вперед, пока мозги наружу не выпустил!» Наверное, эта сцена выглядела весьма импозантно. Во всяком случае, я успела заметить восхищенные лица солдат, которым все происходящее явно напоминало эпизод из какого-нибудь американского боевика. Спорить не стану. На фоне готового вот-вот оторваться от земли армейского вертолета Мишин и впрямь смотрелся довольно внушительно со своими развивающимися на ветру волосами, с пистолетом, который он приставил к затылку опасной преступницы, предательницы Родины. Не Польша, а прямо Вьетнам какой-то. Короче, я побежала, стараясь не думать, как выгляжу со стороны. Летчик рывком втянул меня внутрь и, как мешок муки, бросил на рифленый пол. И тут же гигантская стрекоза взмыла в воздух так стремительно и резко, что меня чуть не стошнило. Справившись с собой, я огляделась, но никаких сидений не увидела. Это был грузовой геликоптер. Как ни странно, изнутри грохот винтов был не таким оглушительным. Я откатилась к борту и, прислушавшись к холодному дюралю, стала смотреть, как Витяня, впрыгнувший в вертолет, в самый последний момент скидывает с себя кургузое пальтецо и пиджак и в одном свитере направляется ко мне. Ничего не говоря, он схватил меня за плечи, легонько отодвинул от борта и вытащил маленький серебряный ключ, разомкнул наручники. Потом выхватил из-за пояса пистолет, ловким движением вставил в него обойму и протянул его мне рукояткой вперед. «Держи, подруга, это твое». Несколько минут, как выброшенная на берег рыба, я хватала ртом воздух, не в силах сказать ни слова, я ощущала лишь отяжелевший, килограммов эдак на 10 пересохший язык. Тело же было совершенно легким, почти невесомым, словно меня накачали водородом и выпустили точно шарик в свободный полет туда, где нет ни наручников, ни пистолетов. Короче, выразить нахлынувшее на меня ощущение я не могла, не было ни слов, ни сил. «Уникальное явление природы!» — хмыкнул Витяня, усаживаясь рядом со мной и закуривая сигарету. Валентина Мальцева, лишившаяся речи, исторический случай. Чье это? Наконец выдавила я из себя, вводя подбородком пространство вертолета. Кому принадлежит? Уточнил Мишин. Я кивнула. Честно сказать, я еще кивнула. А хрен его знает. Дай закурить. На. Витяня вытряхнул из пачки сигареты и протянул мне. Поверила, дура. Во что? Вяло спросила Лайла, жадно вдыхая горький дым. Спектакль. Только в начале. Умная, да? Не глупее тебя, урод. Это уж точно. Промотал мигнул на часы. Куда мы летим, Витяня? К своим, полагаю. Спасаем? Я не хотела никаких подробностей. Я вообще ничего не хотела слышать. По нитке боялась. Эта легкость в теле, этот волшебный вкус в сигареты, эта ракучущая сила гигантской машины, уносящая меня в сторону от беды, разом исчезнут. И я опять окажусь в чьей-то каюте, купе, кузове. Должны успеть. А ты? Что я? Как ты здесь очутился? Технологически? Не старайся казаться больше чего-то, чем есть. Уже очнулась? Так послали. И ты пошел. И я пошел. Почему? Ну, естественно, потому что жить без тебя не могу. Не хочешь отвечать? Молчи. Только не пари ерунду, ладно? Я устала. Тогда поспи. Не могу. Постарайся. Я усну, когда все будет позади. Тогда ты обречена на бессонницу. Почему? Потому что все позади бывает только в морге. И то. Тебя послал Юджин? Нет. Ты можешь сказать, кто? Не могу. Почему ты мне не объяснил все с самого начала? Для естественности. Ты думал, что я не смогу сыграть по-настоящему? Нет, не думал. Но так мне было спокойнее, знаешь, Мальцева. Ведь я аккуратно прижал окурок каблуком. Я уже настолько привык работать один, ни на кого не рассчитывая, что теперь, даже если захочу, не сумею переделать себя. Да и поздно. А почему нельзя было сделать все это сразу, без поезда? Тебя ищут. Оба ищут, понимаешь? Выехать из Лодзи можно только на поезде или на самолете, понимаешь? Автодороги перекрыты наглухо. Была всего одна дозейка. Документы на поездах проверяют уже вне Лодзи. На этом мы и сыграли. А если бы он позвонил кому-нибудь? Риск, конечно, был. Но когда я увидел, что он поляк, стало легче. Этот вариант должен был пройти, как и видишь, прошел. А если бы русский? Так плохо было бы, с нарочитым еврейским акцентом сказал Мишин. Русских это был поляк. Вертолет действительно принадлежит нашим ВВС. Каких наших ты имеешь в виду? Советских. Да, так же, как и Лонг-Айленд. Значит, муфляж. Временный, подруга, часика на два. А если... И мне вдруг расхотелось продолжать. Это вряд ли, Витяня снова закурил. Летим на бреющем, радары тут мало что могут. Пока польские братья спохватятся, то да сё, глядишь, мы и вырвемся.